Глава 20. Игнатов. «Я что-то не знаю, Игнат!» Марат напряжен, задает вопрос. «Мы в кабинете. Завтрак окончен». То напряжение и недосказанность, что была между мной и Аленой, заметил даже Марат. Да что там. Даже Алевтина Даниловна то округляла глаза, то открывала рот. В моем доме разве что кот не понял, что происходит. Хотя здесь я бы поспорил. Как раз ему все и понятно. А вот мне нет. У нашего глубоко уважаемого господина губернатора, любителя инновационных коровников и прочих новшеств, рыло не в пушку, как он думает, а в дерьме. Это я понял, но я не об этом. Расправляю плечи, позвонки хрустят, делаю нервную затяжку. Ну вот бросил же курить и держался. Нет, сука, стоило нервам дать сбой, как опять взялся за старое. «Ты что-то подозреваешь?» «Да, но нужно больше информации. Хотя можно действовать и старыми проверенными методами. Что, Маратик, рискнем?» «Возьмем утюг, паяльник, пакет и будем пытать Машкова и Кутузова. Или можно за яйца подвесить, кто-то да расколется. Потом объявим прессе, что, мол, мужики погибли, вертолет разбился, туман, охота не удалось. Назначим выборы, заживем по-новому, счастливо». Марат слушал, качал головой и хмурился. Но схема 100% рабочая. «Не нравится? А по мне так шикарно». «Я не об этом». «Если не об этом, то я тебя не задерживаю. И чтобы к вечеру полное досье, а не 3 странные строчки о племяннике губернатора, лежало у меня на столе». Повысил голос. «Понимаю, что это нервы, что я сам не хочу говорить на некоторые темы, потому что не могу разобраться в себе, в своих эмоциях. Не могу держать их под контролем». «Хорошо, я вас понял, Александр Александрович. Будет сделано». Марат ушел, даже дверью не хлопнул. Лучше бы сделал это, лучше бы наорал на меня, заставил выйти на эмоции. Марат тот, кому я доверяю. Хотя жизнь научила не доверять никому. И это правильно. Курить резко расхотелось. Потушил окурок в пепельнице. Залпом выпил стакан воды. Вышел из кабинета. Время к обеду, но после позднего завтрака есть не хочется. В гостиной остановился, медленно оглядел помещение. Незаметные, замаскированные под пожарную сигнализацию камеры должны работать. Такие же есть по всему дому, в подсобных помещениях, в кухне. Камер нет только в моей спальне. В гостевых они включаются по приказу. Все остальное должно быть под контролем. Значит, никто не видел и не знает о поцелуе с Аленой. «Ты уходишь?» Остановился. Я ее почувствовал раньше, чем девушка задала вопрос. «Да». Повернулся. Алена стояла на последней ступеньке. Все в том же коротком платье, черных туфлях и белых носочках. Волосы собраны в высокий хвост, легкий макияж, чуть заметный блеск на губах. «Можно я поеду с тобой? Очень скучно. А новые картинки и впечатления могут спровоцировать воспоминания». Колебался несколько секунд. Хотел уехать в офис, убежать, сделать пару важных звонков, потом поехать в клуб, поиграть в покер. Провести свой обычный день, как я проводил их до недавнего времени. Но сейчас я вынужден признать, что все изменилось. В моей пустой на эмоции черной и опасной жизни появился ангел. «Можно?» – переспросила. Голос тихий, бархатный, даже по коже мурашки пошли. «Можно». Улыбнулась, а у меня в груди кольнуло, и все напряглось. «Так идем или что?» «Только давай купим мороженое, ванильное, хорошо?» «Хорошо». Алена снова широко улыбнулась, пошла к двери, а я завис на ее длинных ногах и упругой попке, что скрывало платье. «Я вообще нормальный? А если она попросит отвезти ее в парк аттракционов? Я что? Поведу и куплю воздушный шарик и леденец на палочке. Поведу. И куплю. И буду выполнять любые ее прихоти». «Все хорошо?» «Да, отлично. Петушка на палочке не хочешь?» «Нет, только ванильное мороженое». Сел за руль сам. Алена устроилась рядом, откинулась на сиденье, поерзала. «Удобно?» «Нормально. Мне нравится Бентли». «Рад за тебя. Значит, память возвращается. Бентли, ванильное мороженое, английская мода. Можно сказать, что да. Алена улыбнулась. Взяла мои очки от солнца, надела, показала язык. Мне нравилась ее непосредственность. Она не стремилась выглядеть лучше, не кокетничала, но все же соблазняла меня. Мы не говорили о том, что происходило у нее в комнате перед завтраком, но я постоянно об этом думал. Стоило отпустить контроль, как картинки перед глазами были одна ярче, откровение другой. Никогда не тянуло на малолеток, но установка дала сбой. Мне ее нельзя. Нельзя. Возьми себя в руки, Игнат. Ты что-то сказала? Что? Нет, ничего. Ты немногословен, да? Да. Я заметила. Женат? Что? У тебя есть жена? К чему этот вопрос? Ты взрослый. Жена или была, или должна быть? Не обязательно. Значит, была? Нет. И сейчас нет? И сейчас нет. Странно. Я бы не привел в дом, где живет моя жена, если бы она была, постороннюю девушку. А куда бы ты ее привел? Алена смотрела на меня с интересом, широко раскрыв глаза, облизнула губы, ждала ответа. Что, блядь, за допрос? И почему я на это все отвечаю? Никуда. В квартиру, да? В городе есть квартира. Обычно туда водят любовниц. Ты случайно сериалы не смотрела последнее время? Нет, не люблю сериалы. И это тоже было открытием. Мне ужасно нравится.